Глава третья. «Я не ищу, я нахожу». Пабло Пикассо. Пустыня Махрус. Джамаль. Обжигающий ветер пустыни бьет в лобовое стекло, пока синий хаммер на огромной скорости мчится по раскаленному песку, ориентируясь по забитым в навигатор координатам. Мощный внедорожник несется вдоль вади, представляющей собой высохшее русло реки, что еще столетия назад наполняло эти засушливые места жизнью. Расплавленный воздух и клубы поднятой пыли образуют оранжевую дымку, ухудшающую видимость. Вокруг бесконечная пустыня, ржавато-желтые высокие дюны, образованные сильными ветрами. Справа вдоль русла древней реки упираются в безоблачное пылающее небо черные зубчатые горы, за долгие века разрушений, превратившиеся в почти скульптурные произведения искусства, сотворенные самой природой, песками, временем. Махрус прекрасен. Нерукотворное уникальное чудо природы. И неприрученное, непредсказуемое дикое животное. И арена для смельчаков, готовых проверить себя на прочность. Обжигающее, палящее солнце днем и жуткий холод по ночам. Песчаные бури и ураганы – обманчивые миражи и ядовитые присмыкающиеся. Чтобы выжить в противоречивой, коварной и безжизненной пустыне, необходимо знать ее правила. Нарушение хотя бы одного может привести к мгновенной и страшной гибели. Безветренными ночами в Махрусе стоит оглушительная, завораживающая тишина, нарушаемая шепотом песков и шуршанием ползучих гадов. «Здесь нет никого, кроме Всевышнего», — так говорил мой отец. Но мне довелось столкнуться с теми, кто возомнил себя выше Аллаха, и пустыня не поглотила их, не обрушила на головы горячие пески. Они и сейчас где-то там, за барханами, ведут свою черную деятельность, уверенные в безнаказанности. Для них Махрус не место единения с Аллахом, а укрытие для совершения преступлений. Сообщение Найма Азиза застало меня, когда я уже прибыл в Мирзу. Это невероятная удача и преимущество. Навигатор нарисовал мне путь, посчитав время. Для меня сейчас главное — прибыть раньше человека Ильдара. «Ты на месте, Джамаль?» — спрашивает в наушнике голос технического координатора. «Почти, Халид», — отзываюсь я, оглядывая окружающие меня песчаные дюны. «Буря начинается. Сигнал, возможно, пропадет на время». «Странно. Метеорадары не показывают никаких волнений по твоим координатам». «Халид, поверь на слово. Я пересекал Махрус десятки раз. Выкинь к шайтану свои программные погремушки и датчики. В пустыне погода меняется каждую минуту». «Джамаль, постарайся удерживать сигнал по возможности». «Конечно, Халид», — уверенно заявляю я. Вытаскиваю наушник и, опустив окно, выбрасываю его в горящий зной. Поправляю плотные темные очки, без которых даже тонированное лобовое стекло не спасает от ожога слезистой глаз. Дернув сигарету из пачки, включаю на полную громкость тяжелый металл и с удовольствием затягиваюсь. Зажав сигарету зубами, одной рукой удерживаю руль, другой, задрав темно-синюю свободную кондуру, хлопаю по карману брюк из тонкого хлопка, надетых на голое тело. До конечного пункта остается пару миль. Достав из кармана портативный глушитель GPS, включаю его одним нажатием кнопки и выдыхая облако серого дыма прямо в салон. Устройство глушит не только навигационные системы, установленные в Хаммере, но и любые мобильные средства связи в радиусе пары километров. Поверьте, для пустыни это достаточное расстояние, чтобы успеть скрыться так, чтобы тебя не нашел ни один спецотряд, вооруженный всеми возможными шпионскими ноу-хау. Включенный на полную мощность кондиционер охлаждает внутреннее пространство салона, усиливает диссонанс с внешним пеклом. Вдалеке наконец-то появляется небольшой импровизированный лагерь. Несколько небольших грязно-серых палаток и шатров цвета хаки, пара каркасных устойчивых строений. По периметру выставлена вооруженная охрана в армейской форме. Лица плотно закрыты платками-куфиями. Справа выстроилась шеренга хаммеров разных моделей и вариаций. Доджи, лендроверы, парочка статусных мерседесов Гелендваген. Слева армейские вездеходы, багги с установленными на них пулеметами. Нехило так вооружились. Со стороны все увиденное мной напоминает развернувшийся в пустыне военный лагерь. На пропускном пункте меня заставляют выйти из Хаммера, Долго и достаточно грубо обыскивают, потом пропускают в лагерь, где уже собралось немало народу. Только идиот сунулся бы сюда с оружием. Автомобиль, надо заметить, осматривает поверхностно и бегло. Один из торговцев отгоняет его к остальной шеренге. Разумеется, я не явился в пустыню, где под каждым барханом поджидают вооруженные до зубов поставцы, работорговцы без средств защиты. Просто прятать уметь надо так, чтобы тебя не убили из твоего же автомата. К тому же, вероятнее всего, табельным оружием воспользоваться я в ближайшее время не смогу, а от балласта нужно уметь избавляться без сожалений. Пристально разглядывая собравшихся, я пытаюсь выявить засланного человека Видада. Это сложно сделать, учитывая, что у меня нет ни одной зацепки относительно его личности и внешности, а все прибывшие покупатели, точно так же, как и я, с ног до головы облачены в свободные одежды, защищающие от пыли, песка и жара пустыни. Поправил куфию и, пользуясь тем, что глаза скрыты очками, поочередно рассматриваю каждого, пока не натыкаюсь на появившегося из шатра Наима Азиза. На фоне белой куфии загорелое лицо мужчины выглядит почти черным. Сверкнув зубами фальшивой улыбки, Азиз направляется прямиком ко мне, приветствуя как старого друга. «Ассалам алейкум, Заирбей!» Пожав мою руку, он хлопает меня по плечу. Я сдержанно отвечаю на приветствие. «Не ждал тебя так рано! Не терпится получить свою хатун!» С арабского царица королева. Подмигнув, продолжает скалиться Азиз. «Готов поторговаться!» «Если хатун придется мне по душе, то я заплачу любую цену!» Бесстрастно улыбаюсь я. «Аллах свидетель, ты обязательно выберешь ту, что станет жемчужиной твоего дома. Мыть, стирать, ублажать, танцевать. Мои хатун все умеют», — хвастается Наим. «Слов мало. Хотелось бы взглянуть, Азиз Бей. Я бизнесмен, мое время дорого. Я могу посмотреть товар первым?» «Сразу видно, заламе», — с арабского мужчина. «Пришел не шутки шутить, а хатун выбирать», — одобряюще кивает Азиз. Прищурившись, смотрит мне в глаза. «Но правила для всех едины. Я выполнил твое пожелание. И в торгах будут целых 3 девушки с белоснежными волосами, прекрасные и сладкие, как персик». Поцеловав сложенные большой и указательный пальцы, заверяет меня торговец. «Так говоришь, словно успел попробовать, прежде чем выставить на продажу». Пряча гнев под дружелюбным тоном, отвечаю я. «Побойся Аллаха, я честный человек». Цокнув языком, качает головой Наим. Так я и поверил. «Многие девушки до сих пор невинны и чисты, как слеза пророка. Но не все», — напряженно уточняю я. «Предпочтения у всех разные», — разводит руками Наим. «Ты просил девственницу со светлыми волосами и белой кожей», — напоминает он мне. «Я передумал. И блондинки меня больше не интересуют», — подняв раскрытую ладонь, заявляю я. «Пусть будет брюнетка с голубыми глазами. Купец платит, я предлагаю товар. Ты выберешь себе другую. Европейки с прозрачной кожей и шелковистыми волосами цвета серебра всегда уходят с аукциона первыми. Возможно, ты передумаешь, когда взглянешь на них поближе. Ты гарантируешь мне, что я смогу купить любую девушку?» «Слово даю, Заирбей», — сияет белозубой улыбкой Наим. «Если твоя цена будет выше последней, то товар твой. Таковы правила аукциона. Но сразу хочу предупредить, что хатун, подходящая под твое описание, была заказана другим покупателем». «Правила же едины для всех», — напоминаю я. Склонив голову на бок, Азиз пристально рассматривает меня с головы до ног, явно оценивая мои материальные возможности. Их сложно определить по одежде, которая в пустыне у всех практически идентична. «Заирбей, не пытайся подловить меня на нечестности». Почесав густую бороду, он опускает взгляд на мои дизайнерские часы, подаренные на свадьбу Тайром Кадером. Их цена превышает стоимость 3 хаммеров последней модели. В обсидиановых глазах Азиза появляется алчный блеск. Я уверен, этот хитрый сукин сын будет торговаться до последнего. Но с часами я расстаться не готов. Не уверен, что смогу их вернуть однажды, как это случилось с перстнем моего отца. «Я торговец, ты покупатель. Ты заказал товар, я привез. Разве тебе понравится, если твой заказ купит другой?» «А в чем тогда смысл аукциона?» — невозмутимо парирую я. «Конкуренция, Асаид Заир», — с арабского «уважаемый господин». «Цена может возрасти в несколько раз во время торгов». «Так если моя цена окажется выше, я смогу купить заказ другого покупателя?» «Заир бей, со всем уважением!» Мерзкая снисходительная усмешка кривит его губы. «Я не думаю, что ты настолько богат, чтобы перекрыть цену, предложенную за хатун, которую ты еще даже не видел. В любом случае, нам нужно дождаться торгов», — деловито добавляет он. «Я так ни разу и не спросил, для чего ты покупаешь себе рабыню. Ты не обязан отвечать, но утоли мое любопытство. Любовница тебе нужна или рабыня? Чтобы получить первую, тебе не нужно ехать в шатры Махруса. Рабыня тоже не стоит таких денег, но это не мое дело. Влиятельные мужчины приходят на аукцион и платят. А что потом происходит с девушками, не моя забота». «Интересный ты человек, Азизбей. Задал вопрос и сразу передумал». Ухмыляюсь я, снимая очки и убирая в карман брюк. «Ты правильно понял. Рабыня мне нужна, обученная, бесправная, покорная, безымянная, которую никто не станет искать, если вдруг мои воспитательные меры выйдут за пределы дозволенного. Понимаешь, о чем я?» Прищурив, бросаю на торговца выразительный взгляд. «А ты опасный человек, Заирбей!» Сверкнув черными глазами, фыркает Азиз, снова ударяя по плечу. «Я понял тебя. Некоторые хатун нуждаются в жесткой руке. Какой прок от девицы с норовом? Одна забота и головная боль. Аллах создал женщин для удовлетворения наших желаний и рождения сыновей. И было бы лучше, чтобы он создал ее не мой», — приподняв брови, спрашиваю я. Азиз расплывается в широкой улыбке. «Нет, Заирбей, женщина должна научить наших сыновей говорить», — отвечает он. Я коротко киваю в знак согласия. Разговоры о сыновьях неожиданно напоминают, что за 5 лет брака Лейла так и не родила мне сына. Аиду я взял 3 года назад, и она тоже пока не забеременела. Удивительного мало, учитывая, что дома я нахожусь не больше 2 месяцев в году. Однако Кадер неоднократно намекал, что нам с Лейлой стоит поработать над рождением наследника, но сейчас этот вопрос меня волнует меньше всего. Я никогда не задумывался о том, какой из меня получится отец при моей-то службе. Совмещать будет сложно, но, как говаривал Кадер, хороший муж всегда найдет варианты. Если перефразировать его слова, то получится, хороший отец всегда найдет время для своих детей. В данный момент гораздо важнее выкупить и вытащить отсюда одну взорвавшуюся сумасбродную девчонку, возомнившую себя суперагентом. Ее ждет крайне неприятный сюрприз. Или, возможно, она тоже скучала по мне. «Пойдем, Заирби, я провожу тебя к месту аукциона», — зовет меня Азиз, кивая в сторону расположенного по центру просторного шатра. «Скоро начнем!» Эрика. Ровно через сутки нервного и довольно голодного ожидания, когда в меня не лезет ни еда, ни принесенные на чистом блюде фрукты, ко мне приходят женщины, одетые в паранджу. Сервис действительно, как и обещали, хороший, превосходный. Разумеется, это сарказм. 2 анмарки начинают с того, что раздевают меня догола и облачают в наряд для восточного танца. Кажется, что еще вчера я с презрением смотрела на танцовщиц в доме Маркуса Флеминга в подобных лифах и юбках, а теперь сама оказалась одной из них. Женщины надевают на меня серебристый лиф, чашки которого соединены изысканным синим камнем, напоминающим мне глаза одного мужчины, о котором я отчаянно стараюсь не думать. Одну бретельку спускают с линии плеча, переходят к прозрачной юбке и крохотным шортам, инкрустированным позвякивающими звеньями. Я — долбаная принцесса Жасмин, и если бы я сейчас могла потереть лампу и вызвать джина, загадала бы следующие 3 желания. Спастись от чертового аукциона и унижения, приостановить деятельность группировки — и подвесить Азиза за яйца к куполу шатра. Стиснув зубы, я молча терплю прикосновения этих женщин, прекрасно понимая, что они ни в чем не виноваты и просто выполняют свою работу. Не мужчины меня лапают, и на том спасибо. Товар готов, эфенди. Эфенди, уважительный господин. В тесный шатер врываются двое ублюдков. По запаху и характерным похрюкиваниям я понимаю, что это они самые мои вчерашние похитители. Один из них встает за моей спиной и освобождает от наручников. Мое счастье и свобода длятся недолго, потому что он тут же сцепляет их над головой снова, только в таком положении они затекают и устают еще быстрее. Как только меня выводят из маленького шатра, эфенди привязывает мои запястья к плотной стальной нити, крепящейся к арматуре, установленной под потолком по всей длине тканевого коридора, и, черт возьми, у меня дежавю. Примерно в таком же положении меня подвесил и Престон, когда я пришла позировать в его мастерскую. Лаская мои губы, соски и бедра кистью, как я могу думать об этом в такой момент? Но я думаю и вспоминаю до мельчайших деталей. То, как хотелось бесконечно и безудержно касаться низом живота, его мощного члена, двигаться бедрами против твердой длины, даже сквозь хлопковую ткань чувствовать его и видеть выражение сладкой боли, сводящее скулы Джейдена, когда он кончил прямо в штаны. Наш первый поцелуй, жадный и глубокий, самый горячий в моей жизни, проникновенный, мать его. Меня ведут на какой-то аукцион, где планируют продать алчным ублюдкам, а я ощущаю первый за несколько месяцев прилив жара к области бедер. Что он сделал со мной своей кистью? Или, может, эти воспоминания просто помогают мне отвлечься от того, что предстоит пережить сегодня? Как бы там ни было, мне хоть немного от этого легче. «Я бы за нее поторговался, Есин». Обращается один к другому, пока оба ведут меня по коридору и, судя по всему, к центральному, подсвеченному со всех сторон шатру, двигая по плотной нити, словно марионетку, подвязанную за тонкие ниточки. Так и есть, и сейчас это не метафора. Отдал бы всех своих верблюдов и хаммер. И этого все равно бы не хватило, с насмешкой отвечает Есин, бросая плотоядный взгляд на мой обнаженный живот и выпирающую из откровенного лифа грудь. Мрази. Торг за эту шармуту начинается с 500 000 долларов. Чем ты так ценна, шлюха? Обращается ко мне, прикасаясь к плечу, вырывая из моих губ недовольное шипение. Вы все здесь шлюхи. Все женщины были рождены, чтобы быть шлюхами и инкубатором для рождения наших детей. Злобно выплевывает Есин, и мне приходится до боли прикусить язык, чтобы не ответить ему колкостью, оскорблением или вдарить между ног, как и ублюдку Азизу. Такое отношение к женщинам прививают всем завербованным в шатры с рождения, и это просто отвратительно. За границей Асада женщины могут быть самостоятельны и почти независимы от своих мужчин, а в глубинах пустыни процветает полнейший патриархат и неоправданная жестокость. Наконец меня заводят в центральный шатер. Представление только начинается, а руки уже болят от того, что приходится держать их высоко над головой, но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит, когда я вижу, что такое аукцион, и едва сдерживаю выдох, выдающий мой обнаженный страх, обжигающий нутро похлеще парализующего яда. «Добро пожаловать на Икбаль-Эмир, лучший аукцион по продаже наложниц на Ближнем Востоке». Торжественным голосом объявил один из моих похитителей, пока я с глубочайшим чувством внутреннего опустошения рассматриваю то, что происходит внутри огромного шатра. Помещение напоминает мне арену цирка, где в самом центре вместо животных, клоунов и акробатов расположены драгоценные лоты аукциона, девушки в восточных нарядах, поставленные в ту же позу, что и я. Руки над головой, от запястья исходит прочная нить, ведущая к той, что проходит по всему периметру шатра. Центральный круг огорожен небольшим заборчиком, который можно легко перешагнуть, и его края опоясывают несколько рядов мягких мешков, являющихся креслами для покупателей. Обстановка не самая роскошная, но самая, что ни на есть, восточная. Я будто перенеслась на сотни лет назад, во времена, когда Анмар был сплошной пустыней, заселенной беспечными кочевниками. Мой взгляд впитывал все, как губка, пока я пристально изучала каждого присутствующего мужчину в зале, отчаянно выглядывая Видада или Зейна, спешащего мне на помощь и находящегося под прикрытием. Но это пустая затея, учитывая то, что все мужчины на аукционе одеты в национальную одежду. Самые богатые отличаются кафтанами, ткань которых вышита золотыми нитями и украшена алмазами. Основная масса одета в кандуры разных цветов. Почти у всех голова замотана плотным платком, а некоторые покупатели и вовсе скрывают свои лица, обматывая их не только вокруг шеи, но и вокруг всего лица. Ильдар может быть одной из этих фигур, а может, здесь и нет его вовсе, черт возьми, не так я себе все представляла. В шатре стоит шум и гомон, мужские голоса, выкрикивающие сумму своих ставок и объявление ведущего, что ведет торги за поставленных в центре красавиц, куда и отводят меня. Оставляют в самом центре, будто напоследок. Напоминаю вам, наши уважаемые покупатели и гости, вы не имеете права прикасаться к товару до конца торговой оплаты. Подходить, разглядывать, но не прикасаться. Слышу не очень-то обнадеживающее заявление ведущего и стараюсь справиться с мелкой дрожью, что начинает беспощадно атаковать тело. Опускаю ресницы, стараясь не чувствовать, не думать о том, где я сейчас нахожусь. Перенестись куда-то далеко-далеко, где я в последний раз чувствовала себя хорошо, у подножия трапа, рядом с Джейденом, или когда поняла, что он тот самый спаситель. Почему все мои мысли возвращаются к нему? Но они помогают мне держать дыхание ровным и спокойным и не буянить, когда ко мне подходит бесчисленное количество мужчин, тщательно разглядывающих меня перед покупкой. Я в красках опишу Смиту, что я здесь испытала и потребую повышения. Пройти через такой ад с моим хладнокровием фактически нереально, потому что меня окружают не только мужской гомон, но и непрекращающиеся всхлипы будущих наложниц, еще так и не смирившихся со своей участью. «Держитесь, девчонки, мы сделаем все возможное, чтобы спасти вас, нас. Мне хочется просто отключиться, потерять сознание, вырубиться, заснуть, в конце концов, когда я ощущаю чье-то мерзкое дыхание на своей коже. Когда арабы прикасаются к ткани моего наряда, не дотрагиваясь до тела, но все равно нарушают все границы допустимого. Одинокая слеза стекает по ледяной щеке и тает на губах соленым океаном. Хотелось бы сейчас увидеть его». Точнее, два океана, разверзнувшихся в глазах того самого мужчины. Алия любила повторять мне избитую всеми фразу «Будь осторожна со своими желаниями, Рика, им свойственно сбываться». Но, к сожалению, я более чем на 200% уверена в том, что сколько бы сил и энергии сейчас не вложила в мысли о Джейдене, он не материализуется в пространстве мгновенно в качестве моего спасителя. На этот раз нет. Я растратила все свои счастливые лотерейные билеты от Вселенной в предыдущие разы, когда Джей приходил на помощь, всегда вовремя, в самый необходимый мне момент, будто слышал мой внутренний зов. Порой, когда я ловила себя на тихой, постоянно подавляемой тоске по Джейдену, мне начинало казаться, что невидимый миру канал, проложенный между нашими душами, по которому мы обмениваемся своими подсознательными мыслями и чувствами, был установлен еще до нашего рождения. Такое бывает раз или два, максимум три в жизни, а с некоторыми людьми и вовсе никогда не случается. Когда встречаешь человека, поднимаешь на него свой взгляд и вдруг четко осознаешь, он не случайно пришел в твою жизнь. Не зря вы переглянулись и остановились на этом чертовом перекрестке. И какими бы разными вы ни были, как далеко и по разные стороны баррикад не находились, каким бы отдаленным друг от друга странам не были отданы вашей жизни, ты не можешь отделаться от тайного знания, овладевающего душой при встрече с ним, особенным человеком. Вы связаны друг с другом. Это как встретить в жизни человека, которого видел в повторяющемся изо дня в день сне. Это всегда немножко магия, артефакт неизведанного нами измерения. Я загнула, да. В моменты отчаяния и не такое попрет, потому что я начинаю конкретно так сомневаться в нашей оперативной группе и в Зейне, мать его, Хасане. И кольцо, которое забрал Джейден, в какой-то момент стало для меня символом того, что наша связь разорвана, судьбоносная нить, проведенная между нами, которую я сама же себе и придумала, надорвалась, а, быть может, никогда и не существовала. И то, что он всегда появляется в моей жизни, когда мне остро необходима его твердая рука и защита, — лишь совпадение. Личное везение задницы Эрики Доусон. Судорожно выдыхаю, не опуская взгляд, смотрю в одну точку — уверенно и целеустремленно, внешне никак не выдавая своих опасений и страхов. Мир расплывается перед взором, пока голодные покупатели стоят у меня над душой и дышат мне в затылок, пачкая своим грязным дыханием, но постепенно я начинаю смотреть будто не вовне, а внутрь себя. Странные образы терзают душу и разум, я ощущаю непрерывную борьбу двух начал, заложенных во мне с рождения, силу и женственность, смелость и трусость, желание быть сокрытой за надежным плечом, покладистость и умение бросить вызов, вцепиться в горло противника острыми зубками. Джейден сказал, что я создана для него, но я точно знаю, что он никогда не примет меня такой, какая я есть, с моим упрямым нравом, взрывным характером, минимальной покорностью и умением ответить, когда мне угрожает опасность. А это значит, что он ошибся.